13. Найдите слова. Сегодня попробуем отследить, чем на самом деле вам откликаются чужие картинки и мысли ваших друзей в соцсетях, и найти слова, максимально точно отражающие это эхо. Задание дня – не прятаться за смайликами и лайками, а постараться передать то, что вы чувствуете, словами. Когда захочется привычно завершить фразу в мессенджере смайликом, спросите себя: зачем? Что именно я сейчас чувствую и о чем хочу просигнализировать собеседнику? Вместо смайлика с сердечками в глазах отправьте ваши истинные чувства. Я любуюсь тобой. Не могу оторвать глаз. Божечки, я влюбилась. Вместо рожицы с ручьями слез вербализируйте вашу грусть. Мне сейчас так погано, что хочется бахнуть рюмку чая, спрятаться под одеяло и не вылазить еще лет 100. Позвольте вашей злости быть злостью, а не гневной рожицей в Фейсбуке, а вашей нежности быть словами, а не виртуально обнимающим медведем. Смысл. Осознать эмоции, которые вы прячете за смайлами в переписке и лайками в соцсетях.